Псалом 21, 17-18. Ничего подобного не пережил Давид, а лишь пророчески написал о том, чем закончилась земная жизнь Иисуса. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Сего Иисуса, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили», объявил апостол Петр собравшимся евреям в день Пятидесятницы. Раздел одежд. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий», написано в Псалме 21. Эти слова буквально исполнились таким образом. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». Так поступили воины. Торжество злобы. «Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую послал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему». Так написали пророки. А в исполнении этих слов читаем: «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий сын». Ходатай. «И потому многих я дам ему в удел. Из сильных разделит он как добычу за то, что он предал себя насмерть и был причислен грешникам, между тем, как понес на себе грех многих и ходатайствует за преступников». Исаия 53:12. Перевод архимандрита Макария и Новый Польский Католический. Первосвященники и старейшины причислили Иисуса грешникам и выдали Пилату, как бунтовщика. А он со креста ходатайствовал о них: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Позже апостол Иоанн утешал уверовавших: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Кость его да не сокрушится», заповедано евреям относительно пасхального агнца. Причина не указывалась. Новый Завет говорит нам, что Иисус Христос стал нашей Пасхой. Чтобы ускорить смерть распятых на кресте, воины молотами раздробили кости ног обоих разбойников. Когда же подошли к Иисусу, то увидели, что он уже мертв. Кости его оставили целыми. Только один из воинов копьем пронзил ему ребра. И это произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: возрят на того, которого пронзили. Так написано: и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедно быть во имя покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Аминь. Свой грех, то Бог не может мимо. Аллилуйя.